Студия «Медиакнига» представляет. Антон Семенович Макаренко. Педагогическая поэма. С преданностью и любовью нашему шефу, другу и учителю Максиму Горькому. Часть первая. Глава первая. Разговор с завгубнарообразом. В сентябре 1920 года заведующий губнаробразом вызвал меня к себе и сказал: «Вот что, брат, я слышал, ты там ругаешься сильно. Вот что, твоей трудовой школе дали это самое губсовнархоз?» «Да как же не ругаться? Тут не только заругаешься, взвоешь. Какая там трудовая школа? Накурена, грязно. Разве это похоже на школу?» «Да, для тебя бы это самое построить новое здание, новые парты поставить. Ты бы тогда занимался. Не в зданиях, брат, дело. Важно нового человека воспитать, а вы, педагоги, саботируете все. Здание не такое, и столы не такие. Нет у вас этого самого вот огня, знаешь, такого революционного. Штаны у вас на выпуск». «У меня как раз не на выпуск». «Ну, у тебя не на выпуск. Интеллигенты паршивые. Вот ищу-ищу. Тут такое дело большое. Босиков этих самых развелось. Мальчишек по улице пройти нельзя, и по квартирам лазят. Мне говорят, это ваше дело, Нарообразовское. Ну?» «А что, ну?» «Да вот это самое. Никто не хочет, кому не говорю, руками и ногами зарежут, говорят. Вам это, кабинетик, книжечки, очки вон надел». Я рассмеялся. «Смотрите, уже и очки помешали. Я же говорю, вам бы все читать. А если вам живого человека дают, так вы это самое, зарежет меня живой человек, интеллигенты!» Завгубнаробразом сердито покалывал меня маленькими черными глазами и из-под ницшевских усов изрыгал хулу на всю нашу педагогическую братью. Но ведь он был неправ, этот завгубнаробразом. «Вот, послушайте меня». «Ну что послушайте? Ну что ты можешь такого сказать? Скажешь, вот если бы это самое, как в Америке. Я недавно по этому случаю книжонку прочитал, подсунули. Реформаторы, или как там, стой? Реформатируемы». Примечание. Реформатируемы. Учреждение для перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей в некоторых капиталистических странах. Детские тюрьмы. Конец примечания. «Ну так этого у нас еще нет». «Нет, вы послушайте меня». «Ну, слушаю». «Ведь и до революции с этими босиками справлялись. Были колонии малолетних преступников». «Это не то, знаешь. До революции это не то». «Правильно. Значит, нужно нового человека по-новому делать». «По-новому? Это ты верно». «А никто не знает, как». «И ты не знаешь». «И я не знаю». «А вот у меня это самое, есть такие в губнаробразии, которые знают». «А за дело браться не хотят?» «Не хотят, сволочи, это ты верно». «А если я возьмусь? Так они меня со света сживут. Что бы я ни сделал, они скажут не так». «Скажут, стервы, это ты верно». «А вы им поверите, а не мне». «Не поверю им. Скажу, было б самим браться». «Ну, а если я и в самом деле напутаю?» Завгубнаробразом стукнул кулаком по столу. «Да что ты мне напутаю, напутаю, ну и напутаешь. Чего ты от меня хочешь? Что, я не понимаю, что ли? Путай, а нужно дело делать. Там будет видно. Самое главное, это самое... Не какая-нибудь там колония малолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание. Нам нужен такой человек, вот наш человек. Ты его сделай. Все равно всем учиться нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты в глаза сказал «не знаю». Ну и хорошо. А место есть? Здания все-таки нужны. Есть, брат, шикарное место. Как раз там и была колония малолетних преступников. Недалеко, верст 6. Хорошо там. Лес, поле, коров разведешь. А люди... А людей я тебе сейчас из кармана выну. Может, тебе еще и автомобиль дать? Деньги. Деньги есть. Вот, получи. Он из ящика стола достал пачку. 150 миллионов. Это тебе на всякую организацию. Ремонтом, меблишка какая нужна. И на коров. С коровами подождешь. Там стекол нет. А на год смету составишь. Неловко так. Посмотреть бы не мешало раньше. Я уже смотрел. Что ж ты, лучше меня увидишь. Поезжай и все. Ну, добре, сказал я с облегчением, потому что в тот момент ничего страшнее комнат губ совнархоза для меня не было. Вот это молодец, сказал завгубнаробразом. Действуй, дело святое.